из города в город, из деревни в деревню, проповедуйте сознание Кришны, приводите, возвращайте людей к жизни, пусть это разочарование прекратится. Лидеры общества, политики должны позаботиться, если они куда-то отправляются, они должны заботиться об этом. Говорится, Катахари Катурдарка Сатанг Су Шадаси Дрвам. Поэтому, если мы обсуждаем Харикатху, мы обсуждаем Шримад Бхагаватам. Это Харикатха. Харикатха. Сатанг Су Шадаси Дрвам. Если эту катху обсуждать среди преданных, тогда человек сможет понять, эта книга Шримад Бхагаватам ценится только среди преданных. Для других же они могут купить. Они видят, что это такое, санскрит, санскритский стих, что-то написано, кусок бумаги. Это как газета. Это как куча бумаги. Нам наплевать на это. Но преданные на груди держит эту Бхагавату. Он такой замечательный. Газеты в западных странах настолько популярны. Один джентльмен рассказал мне историю, что один христианский священник отправился проповедовать христианскую религию в Шеффилд. Шеффилд, где это находится? В Англии. Итак, рабочие работали. Он проповедовал среди них, что Господь Иисус Христос спасет вас. Если вы не примете прибежище у Господа Иисуса Христа, то вы отправитесь в ад. Так, прежде всего, кто это такой Иисус Христос? Они спросили, какой у него номер? Они думали, что Иисус Христос должен быть один из рабочих, и у него у каждого рабочего есть номер. Итак, какой номер Иисуса Христа? Нет, Иисус Христос — Сын Бога. У него нет номера, он не рабочий. А что такое ад? Они спросили. И он начал описывать. Ад — это очень мокрое, очень темное место. И так далее, и так далее. Они молчали. Поскольку они работали в шахте, там всегда темно и сыро. В чем же разница между адом и этим местом, этой шахтой? Они молчали. Но когда священник сказал, там в аду нет газет, о, какой ужас. Нет газет. Поэтому в вашей стране столько, куча газет распространяется. Если в Лос-Анджелесе, Лос-Анджелес — это просто точка в этом мире. Есть столько городов, но есть столько газет. Не только одно издание, не два, не три. Если они могут издавать столько новостей из этой одной точки, то сколько новостей у нас есть? Это Шримад Бхагаватам. Новости из духовного мира. Но покупать или нет, в этом проблема. Иначе у нас есть столько ценных наставлений, столько ценной информации. Все факты. Друвам. Друвам означает факты. Это не фикция, не обман. Было бы очень много покупателей, но поскольку нет сознания Кришны, нет культуры, эту литературу, эти книги не ценят. Итак, что там дальше? Какой следующий стих? Махарадж Парикшит говорит, таковы квалификации. Какова квалификация? Раджа означает царь, Бхагавата. Бхагавата означает великий преданный. необычный царь, первоклассный преданный, Бхагавата. Пандавея. Каким образом он стал Бхагаватой? Поскольку сын, он внук, все в династии Пандавов, Парикшит Махарадж, он был сын, внуком Арджуны. Арджуна был другом Кришны, он был Бхагаватой. К сожалению, сын Арджуны умер при битве на Курукшетре. Он был также Бхагаватой, он был сыном Субхадры, сестры Кришны. Субхадра, она сидит вместе с Джаганатхой здесь. Итак, сын Субхадры был Абиманью, но он погиб на битве при Курукшетре. Ему было 16 лет. Но, к сожалению, его жена Уттара носила ребенка. Махарадж Парикшит, он был, находился в чреве Уттары, и он был спасен. Все остальные погибли. Пандавея. Махарата. At the same time, he could fight thousands of warriors. Махарата. Находясь в династии Пандавов, Махарадж Парикшит был Бхагаватой. Махарадха. Он мог сражаться с тысячами воинов. Махарадха. Он был Махарадха Кшатрия, который в одиночку может сражаться с тысячей кшатриев. И называется Махарадхой. Итак, это не означает, чтобы стать Бхагаватой, чтобы стать преданным. Человек должен прекратить деятельность, всю деятельность. Нет. Вот здесь. Мы видим, что Махараджа Парикшита звали Махарадха. Махарадха означает великий командующий. Великий командующий также может стать Бхагаватой. Великий торговец может стать Бхагаватой. Великий брахмана, великий ученый может стать Бхагаватой. Никаких ограничений нет. Это не так, что только тот, кто ведантист, очень учен, может стать Бхагаватой. Нет. Общественная система была настолько замечательна, что каждый мог стать Бхагаватой. Брахмана мог стать Бхагаватой, кшатрия мог стать Бхагаватой, вайшья мог стать Бхагаватой, или шудра мог стать Бхагаватой. Стриях, шудра, статха, вайшья. Кришна сам лично говорит, неважно, является человек женщиной, шудрой или ващей, ты пиянти парам гатим. Все они могут вернуться назад домой к Богу. Как? Просто необходимо принять прибежище у меня со всей серьезностью. И неважно, кем является человек. Итак, Махарадж Парикшит в детстве. Он был Бала Кридакай Кридам. Он играл с Радхой Кришной. В этом заключается преимущество получения преимущество того, когда человек рождается в вайшнавской семье. Как, например, некоторые из наших детей играют с Джаганатхой. Они играют с Радхой Кришной. В Индии Сарасвати, дочка Шрима Сундары. Она предлагает арати. И она приносит мне лампу. Я принимаю. Да, это обучение. Как, например, ребенок, мать предлагает поклон, и ребенок делает то же самое. Мы обычно это делали, также в детстве. У нас была эта возможность. Мы получили эту возможность у отца и матери. Нас обучали таким образом. Точно так же вы можете обучать ваших детей, когда ваше положение отца и матери совершенно. Иначе собаки, кошки, свиньи, у них тоже есть дети. Они даже более опытны в этом. Свинья может иметь детей два раза в год. И каждый раз больше дюжины. Вы не можете с этим соперничать, это невозможно. Иначе иногда вы можете зачать двух детей, но о соревновании не может быть и речи. соревнование заключается в том, что вы должны сделать своих детей сознающими Бога, дать им Бога. Они играют с Кришной. Они могут играть с Кришной, например, в Нью Вриндаване, в Дракадиш. Ему отец дал игрушки, и я был там в этот раз. Он в тот раз он не прикоснулся к этим игрушкам и сказал, что это Майя. Он сказал, что это Майя. Итак, все, всему необходимо учить с детства. Таково наставление Прохлад Махараджа. Каумара Ачарит Прагьо Дармах Бхагаватам Иха. С самого начала, если с самого начала никто не учит сознанию Бога, то каков будет результат? Вы можете послать ребенка в самый лучший университет, но результат будет в том, что он станет хиппи. Вы не можете ничего большего ожидать. Вы не можете ожидать. Итак, учите их с самого начала, как стать сознающим Кришну. Тогда вы получите замечательную атмосферу, спокойную, мир в обществе, общественное устройство будет очень хорошо работать, все будет очень систематично, все будут счастливы. И в этом счастье все будут воспевать Хари Кришна. В каждом доме будут звенеть колокольчики. Сделайте Вайкунтху. Я об этом прошу. Учите с самого начала жизни, как, например, Бала Крида. Бала Крида Крида. Играя с божествами, он стал сознающим Кришну. Итак, наш Даллас, если вы туда отправитесь, сделайте, спасите всех этих детей. Те, кто приняли у вас прибежище, это обязанность отца и матери. Это обязанность того, кто защищает, оказывает опеку подданным. Он должен защитить их от опасности смерти, от повторяющихся рождений смерти. Если вы не можете спасти своих детей от этого, тогда бесполезно заводить их, спасите их. Итак, у нас есть центр в Далласе, все дети должны отправиться туда и воспитанные девушки, они должны отправиться туда и заботиться о детях. Итак, создайте новое поколение, как, например, как подобно детей, подобных Парикшиту Махараджу. Создайте новое поколение. С самого детства необходимо обучать думать о Кришне, играть с Кришной. Есть Кришна Прасад. Тогда человек, он не станет уже другим. Поэтому Прохлад Махарадж, он был ребенком, ему было 5 лет. Ему было всего 5 лет, но он настаивал, нет, говорил он. Вы не можете, вы не сможете больше получить такую же возможность. Вы должны немедленно приступить и стать сознающим Кришну. Ади Пуруша, Тамахам Баджами. The following is a class. Лекция по Шримад Бхагаватам, вторая песня, третья глава, текст 20 и 21. Given by His Divine Grace. Лекция прочитана его божественной милостью Ача Бхактивиданта Свами Прабхупадой. Recorded on June 17, запись была сделана 17 июня 1972 года в Лос-Анджелесе. Возвышенных вещей, оно ищет этого сна для чего? Чтобы погрузиться в сон иллюзий, да? Погрузиться. Здесь-то духовно заставляют действовать, и оно засыпает. Вот ты на себя ощущал? Ну, серьезно, не без шуток. Это же тамос.